Наконец шпунтик достиг самой вершины клинообразного луга и взобрался на самую высокую муравьиную кучу. Там он повернулся к склону и увидел следившую за ним мать. «Мамочка, смотри!» — крикнул он и спрыгнул. Он ткнулся пятачком в траву, перекувырнулся, перекатился пару раз на крутом склоне и налетел на следующий муравьиный холмик, метрах в пяти от верхнего. «Молодец, родной, ты очень ловкий!» — нежно похвалила его мать и направилась к дубу искать желуди. К концу этого захватывающего дня шпунтик совсем умаялся. Он залезал на все, что попадалось по дороге, на каждое возвышение бугорок неровного луга, на каждую муравьиную кучу и каждый пенек от срубленного вяза. Он даже умудрился влезть на самую верхнюю толстую часть огромного сука, который лежал одним концом на земле, и спрыгнул с высоты примерно в 4 метра. Но каждая попытка кончалась падением со всего размаха. И к вечеру теплого августовского дня шпунтик не только набил себе немало синяков, но и несколько приуныл. Они с матерью только что покинули мелководье, где, как следует, напились воды из ручья, и сейчас стояли в том месте, где из года в год поток, делая резкий поворот, подмыл берег. Они стояли на высоте примерно 5 метров, а позади них подымался крутой, покрытый короткой травой склон холма. «Если забраться на вершину, поневоле побежишь быстрее», — подумал шпунтик и вслух сказал. «Мамочка, ты говорила, что свиньи не могут плавать?» Миссис Барлилов, как и всех ей подобных, приучили с детства верить россказням старых свиней. Считалось, что свинья, которая попытается плыть, порежет себе горло своими острыми копытцами из-за неловких движений. В этом она постаралась убедить и своего сына. Она сейчас до отвала наелась желудей, разных корней, трав и ягод, не считая утренней порции земляных каштанов, принесенных служителем, и сейчас сонным взглядом созерцала мерцающую воду и говорила с сыном почти машинально. «Но у меня же нету...» — начал было шпунтик, но тут же спохватился. «Чего нету, милый?» — рассеянно спросила мать. «Нету таких сведений», — быстро нашелся шпунтик. «Я раньше ничего такого не слыхал». «Ты много чего еще не слыхал, сынок», — сказала миссис Барлилов тоном, каким всегда в таких случаях говорят матери. «А ты тоже кое-чего еще не знаешь», — подумал про себя сын. «Того, например, что если я заберусь на холм и быстро-быстро побегу вниз». «Свиньи могут летать», — повторил он про себя. «Так сказал тетушка Гоблспад. Конечно, хорошо бы сперва посоветоваться с экспертом». Шпунтик часто раздумывал над необходимостью посоветоваться с экспертом и не раз расспрашивал птиц, прыгавших около стойла номер 5. Но воробьи на его вопрос ответили лишь «чик-чирик, чуть-чуть», самым нахальным образом. А скворцы просто-напросто невежливо свистнули. Однажды черная ворона взгромоздилась на стенку хлева, но в ответ на расспросы поросенка издала лишь громкое «карррр». И тут вдруг, пока он стоял рядом с мамой на обрыве, послышался свист крыльев. И над головами у него пролетела черная с белым птица. У нее были ярко-красный клюв, такие же щечки и широкие перепончатые лапы с острыми когтями. Быстро махая крыльями, она вдруг затормозила и шлепнулась на поверхность ручья, подняв целый фонтан брызг, которые блестели на солнце, как золото. Покачивая хвостом, она начала быстро плавать кругами. Сперва она пила воду, потом начала плескать крыльями, обливая себя водой. «И летает, и плавает!» — подумал шпунтик. «Это уже слишком!» «Что это за птица, мамочка?» — спросил он. «Я ни разу такой не видел!» «Ты много чего еще не видел», — ответила мать таким тоном, каким всегда отвечают матери. «Это утка». «Откуда она тут взялась?» «Кажется, свинарик держит несколько штук», — ответила миссис Барлилов. «Ради яиц, я думаю». «В конце концов», — добавила она задумчиво, — «даже служителям, наверное, надо есть. Пусть себе едят яйца». «Можно я поговорю с ней, мамочка?» — нетерпеливо попросил шпунтик собачья лапа. «Ведь она мне ничего плохого не сделает, правда?» «Не сделает», — ответила миссис Барлилов, — «но вряд ли от этого будет толк. Безмозглое создание. Ни словечко поди не поймет, что ты ей скажешь». Но когда шпунтик сбежал вниз на мелководье и окликнул утку, та немедленно повернула и поплыла в его сторону с приветливым выражением на изящном личике. Глава 6. Фелисити. «Доброе утро, утка!» — произнес шпунтик с расстановкой, очень громко, как принято говорить с иностранцами. могу я вас кое о чем спросить».